Глория остановилась и начала рыться в сумочке, по всей видимости, разыскивая ключи. Я моментально очутился рядом с ней. — Вот и я, Глория. Сиплым от волнения голосом сказал я. — Боже, что ты делаешь здесь? Такой поздний час? — Действительно поздно. Но у меня неотложное дело. Можно зайти? — Ну, уже половина первого ночи. Неужели ты всегда заходишь к девушкам в такое время? Она посмотрела на меня с улыбкой. Но это очень важно, — повторил я. Вдруг Глория рассмеялась. — Хорошо, Гарри, понимаю, что это важное дело ты выдумал, но все же заходи, ты мне нравишься. Открыв дверь, она пропустила меня в маленький холл. Оттуда мы прошли в гостиную. Глория зажгла свет и включила музыку, после чего уселась в кресло. Обтягивающее платье подчеркивало изящные линии ее фигуры. — Ох, и устала же я. Хочешь выпить? — Нет, ничего не хочу, — соврал я, так как безумно хотел Глорию. — Даже не знаю, почему я пригласила тебя сюда. Уж очень некрасиво ты вел себя в тот вечер. — Прошу прощения, но моя жена... — Так вот в чем дело, — улыбнулась она. — И как это жены всегда обо всем догадываются? Интуиция, видимо. — Мне необходимо сказать тебе, Глория. — Попозже. Мне надо переодеться. Но у меня на мгновение замерло сердце и пересохло во рту. — Я... Она звонко рассмеялась. «Ты что, боишься меня?» «Да нет, просто не хочу неприятностей». Ничего не сказав, Глория ушла в спальню, оставив дверь открытой. Я делал героические усилия, чтобы не смотреть туда, но продержался очень недолго. Глория стояла перед большим зеркалом. На ней был только кружевной лифчик, который ничего не скрывал. Я лишь подчеркивал красоту ее груди. Прозрачные кружевные трусики тоже не скрывали ее прелести. Глория накинула роскошный шелковый халатик и повернулась в мою сторону. Халат не был застегнут, и в переливах оранжевого шелка я видел смуглые бедра, покачивающиеся на ходу. Фигура Глории напоминала амфору. Уже на пороге спальни она запахнула халатик, перевязав его шелковым пояском. Это зрелище настолько потрясло меня, что мои благие намерения вести себя с ней очень осторожно моментально улетучились. В висках застучала кровь. Я страстно хотел эту женщину. И все же, что привело тебя сюда в столь поздний час? — спросила она, присаживаясь на стульчик возле бара. На запах духов Глории приятно щекотал мои ноздри. — Моя жена уехала к матери. — И ты тут же примчался сюда, чтобы сообщить мне эту новость? — игриво спросила она. — Почти. Но Глория меня не слушала, ясно думая о чем-то своем. — Гарри. Обычно в это время я уже давно сплю. Мое тело должно отдыхать от тугих резинок. Вы, мужчины, даже не представляете, сколько приходится терпеть бедным женщинам ради того, чтобы выглядеть привлекательно. Вот, посмотри сам. Распахнув халатик, она взяла мою руку и заставила проверить прочность резинки трусиков. Резинка действительно была тугой. Но до нее ли мне было? Сладкая дрожь пробежала по спине. И так как ты покушаешься на мое свободное время, Гарри, то, я думаю, будет справедливо пойти мне на уступки. И если я сейчас избавлюсь от этих противных резинок, ты не будешь шокирован. Тем более, что ты настоящий джентльмен. И не воспользуешься моей беззащитностью. Я молчал, словно набрав рот воды. Я считаю, что мужчина истинный джентльмен, то он даже в присутствии обнаженной женщины не позволит себе ничего лишнего. Продолжая мило болтать, Глория сбросила халатик и, повернувшись ко мне спиной, безуспешно пыталась расстегнуть застежку лифчика. — Ну, помоги же мне, Гарри! — промурлыкала она. Я призвал на помощь остатки самообладания и несмело приблизился к Глории. С застежками я справился на удивление быстро, боясь коснуться бархатной кожи Глории. — Благодарю, Гарри. Не поворачиваясь, Глория грациозным движением сняла трусишки. — Ох, как хорошо! Да, еще сережки. Я стоял рядом с Глорией, опьяненный запахом ее тела, и не мог заставить себя сделать хотя бы шаг от нее. Неожиданно одна из сережек выскользнула из ее пальцев и упала на пол. Глория поспешно нагнулась за ней. Ее роскошные бедра предстали передо мной во всей красе. — Помоги же мне, Гарри, я уронила сережку, — жалобно попросила она. Я послушно опустился на колени, чтобы разыскать заполученную сережку. А когда нашел ее и вновь посмотрел на Глорию, она уже надела халат, плотно запахнув его спереди. Но перед моими глазами стояли ее роскошные бедра, манящие к себе, как и некогда сирены своей песней манили к себе Одиссея. Вот теперь совсем другое дело. Этот будничный тон, вероятнее всего, включил во мне защитный рефлекс, так как я тут же автоматически спросил: «Глория, а что ты думаешь о Диксе?» «Ты уверен, что в настоящий момент тебя интересует именно Дикс?» «И все же, что ты о нем знаешь? Надеюсь, ты понимаешь, что он жулик?» Глория подошла ко мне поближе. Ее глаза обладали буквальным магнетическим воздействием. В своем оранжевом халатике, подчеркивающем черноту волос и смуглую кожу, она была для меня самой желанной женщиной в мире. Я хотел ее до безумия. Женщины такой красоты и очарования у меня еще никогда не было. — Я жду ответа, Глория. Все же повторил я, сам не осознавая смысла своих слов. Глория молча взяла меня за руку. Я сразу понял смысл этого жеста и задрожал от предвкушения того, что должно произойти. Кожа ее была нежной, как у ребенка. — Пойдем в спальню, Гарри, — нежно прошептала она. Мои силы к сопротивлению слабели. Я, как загипнотизированный кролик, пошел вслед за ней. Она начала включать бесчисленные светильники, бра, подсвечники, и спальня осветилась, как сцена театра. — Я люблю, когда много света, — заявила она, стоя перед зеркалом. — И почему люди предпочитают заниматься любовью в темноте? Я хочу света и огня. Хочу видеть мужчину. Она повернулась ко мне, сверкая глазами и гордо вскинув голову. — Я красивая, да, Гарри? — Все так говорят, — прошептал я. — Ты самая прекрасная женщина в мире. — И это не преувеличение. Так смотри же на меня. Глория развязала шнурок, и халатик упал к ее ногам. В ярком свете кожа ее отливала золотом. Несколько мгновений Глория стояла неподвижно, словно давая мне возможность в волю налюбоваться ее неподражаемой красотой. Я чувствовал себя мальчишкой рядом с этой жрицей любви. Наконец, сделав два шага, Глория подошла вплотную ко мне, обеими руками приподнимая пышные груди, вовлекая меня в игру, придуманную еще Адамом и Евой. над своих упругих грудей она повела мои руки вниз, к бедрам, затем помогла мне раздеться, делая это ловко и умело, приводя меня в исступлении своими прикосновениями. Я буквально трясся, предвкушая предстоящее наслаждение. Бережно подняв, я понес ее к постели. Она обвела меня, как виноградная лоза. Мои ноги подкашивались. Вкрадчиво наигрывала музыка, создавая неповторимый интим. Я нежно ласкал ее изумительное тело, чувствуя, как желание все более усиливается. Чудесные волосы Глории разметались по подушке, на щеках играл румянец, грудь вздымалась от частого дыхания и конвульсивно вздрагивала, когда я доставлял ей особое удовольствие. Наконец Глория застонала от наслаждения. Как прекрасен был миг, когда я уже не мог сдержать своего желания. Глория рванула меня на себя. Сладострастный стон вырвался из ее груди. Она прижала меня к себе с нечеловеческой силой, когда мы одновременно достигли вершины любви.